Лихорадка. Может, он подхватил заразу на какой-нибудь безымянной украинской кухне, может, партизаны отравили воду, может, Вернер просто слишком много сидел в сырости. Так или иначе, у него температура и жуткий понос. На корточках позади Опеля, скрючившись от боли, Вернер чувствует, как с бурой жижей из него выходят последние остатки человеческого. Иногда он часами не может шевельнуться, только прижимается щекой к борту грузовика, ища чего-нибудь холодного. Потом начинается озноб, когда ничего не согревает, и хочется прыгнуть в огонь. Фолькхаймер предлагает кофе, Нойман II — таблетки, про которые Вернер уже знает, что они не от поясницы. Он отказывается и от того, и от другого, и 1943 становится 44-м. Вернер не писал Ютте почти год. Последнее письмо пришло от нее 6 месяцев назад и начиналось словами «Почему ты не пишешь?». И все же он продолжает отыскивать подпольные рации, штуки по 2 в месяц. Забирает убогое советское оборудование из плохой стали, спаянное на скорую руку. Как можно воевать с такой техникой? Вернеру представлялось, что у партизан железная дисциплина, решительные и опасные вожаки, мощная организация. Однако, судя по тому, что он видит своими глазами, это жалкие одиночки, оборванные и грязные. Они прячутся по норам и действуют на свой страх и риск. Вернер уже отчаялся понять, какая из теорий ближе к истине, потому что все вокруг, все до единого, партизаны, подпольщики. Каждый желает немцам смерти, даже те, кто перед ними заискивает. Когда грузовик въезжает в город, люди прячут глаза, прячут своих детей. Их магазины завалены обувью, снятой с мертвецов. Только посмотри на них. В самые страшные дни этой неумолимой зимы, когда немцы отступают, а ржавчина точит грузовик, винтовки, приборы, у Вернера остается лишь одно чувство — брезгливое отвращение к людям, которых он видит снаружи. Дымящиеся разрушенные деревни, битый кирпич на улицах, замерзшие трупы, покорежные машины, лающие собаки, крысы — как можно так жить? Мы должны повсюду выкорчевывать беспорядок. «Общая энтропия системы», — объяснял доктор Гауптман, — «может уменьшиться лишь за счет увеличения энтропии другой системы. Природа требует симметрии. Ordnung muss sein». Примечание. В переводе с немецкого «должен быть порядок». Конец примечания. Однако что за порядок они наводят? Чемоданы, очереди, орущие дети, солдаты, у которых в глазах застыла вечность. В какой системе увеличивается порядок? Определенно не в Киеве, Львове или Варшаве. Здесь ад и люди. Много людей, словно русские заводы, штампуют по человеку в минуту. Убейте 1000, мы изготовим 10 000. Февраль застает их в горах. Нойман I медленно едет вниз по серпантину, Вернер дрожит в кузове. Внизу бесконечная сеть окопов, немецкие позиции с одной стороны, русские с другой. По долине лентами плывет дым, пламя взлетает над орудиями, словно бадминтонные валанчики. Фолькхаймер берет одеяло и укрывает Вернеру плечи. Кровь бежит по жилам, тяжелая, как ртуть. За окном, в просвете тумана, сеть окопов внезапно проступает совсем четко, и до Вернера доходит, что все это схема исполинского радиоприемника. Каждый солдат — электрон, бегущий по цепи, и точно так же невольно распоряжаться собой. Грузовик поворачивает, и остается только Фолькхаймер рядом на лавке, холодная дымка в окне, мосты, идущий вниз серпантин. Металлический свет луны дробится на дороге, в поле жует траву белая лошадь, лучи прожектора шарят в небе. В освещенном окошке домика, мимо которого проносится грузовик, Вернер на миг видит Ютту за столом, веселые лица других детей, вышивку фрау Елены над раковиной и десяток младенческих трупиков в мусорном ведре рядом с печкой.